Вот каковы по преимуществу мотивы женских преступлений. Тихо и глухо тянется жизнь на женском отделении. Утром раньше всех поднимутся с постели стрепухи, да камерная старостиха. Подвяжет она присягу свою и вместе с помощницами приведет в должный порядок наружный вид подчиненных ей комнат. Затем тот же кипяток, что и на мужской половине, и начинаются работы. Одни садятся за шитье арестантского белья до военных палаток, либо на разные казенные заведения такие же заказы швейные исполняют. Другие опускаются в подвальный этаж, где помещается мрачно-сводчатая темноватая прачечная, по которой прелый и горячий пар вечно ходит густым и тяжелым облаком. И таким образом дотягивается до вожделенного вечера тюремный день арестантки. А вечером соберутся в кружки, да по кучкам на кроватях рассядутся. Тут идет беседа, там сказочку про козочку рассказывают, здесь чети минеи читают, а там вон тихо песню затянула какая-то. Песни здесь те же самые, тюремные, что на мужской половине. Впрочем, песельницы предпочитают больше романсы разные. Происшествий такого рода, которые взволновали бы чем-нибудь камерную жизнь, здесь почти не случается. Редко даже нарушается, когда обычно глухая тишина и порядок. Раз только та арестантка, что любит письма насмех писать, устроила тюремную штуку. Подозвала она к себе одну из новеньких, молодую и какую-то придурковатую девушку. «Хочешь, я тебе сказку скажу? Чудесная сказка!» «Скажи, тетушка, я очень даже люблю». «Ну ладно, я буду говорить, а ты за мной все, ну, повторяй». «Непременно же повторяй, говорю, а то и сказка не выйдет, так и не доскажется». «Так непременно же, ну, слышишь?» «Непременно, тетенька, непременно». «Ну так слушай, жили себе дед да баба». Арестантка замолкла на минуту в ожидании «ну» со стороны слушательницы. «Что ж ты «ну»-то не говоришь? Балбень ты этакой, говори «ну». «Ну, тетенька, ну, ну». «Была у них внучка, а у внучки сучка», — продолжала пересмешница. «Ну», — подхватила девушка. «Вот теперь хорошо, в аккурат, так и повторяй». «И посеял дед горошек». «Ну, растет горошек до скамейки». «Ну». Сломал дед скамейку. «Растет горошек до окна». «Ну!» Высадил дед окошко. «Горошек до потолка». «Ну!» Проломил дед потолок. «Растет горошек до крыши». «Ну!» Разломал дед крышу. «Горошек до самого неба». «Как тут быть с горошком?» «Ну!» Поставил дед лестницу под небесницу. «Ну!» Полез по ней дед добывать горошку. «Ну!» За дедом баба на ту же дорожку. Ну, за бабой внучка. За внучкой сучка. Ну, вот только дед лезет-лезет, не долезет. Баба лезет-не долезет. Досада обоих взяла. Ну, от великой досады дед плюнул бабе. Ну, баба внучке. Ну, внучка сучке. Ну, а сучка тому, кто говорит «ну». Девушка обиделась и в ответ сама плюнула на рассказчицу. Затем уже обе в цепки принялись, и поднялась женская драка, самая упорная из всех возможных драк, доходящая до мелочного, шпилька-булавочного, но тем не менее ужасного ожесточения. Разняли, как прибежала надзирательница, и обеих засадили в темные, откуда долго слышались потом их горькие всхлипывания. И вот изредка только подобными приключениями нарушается приниженная тишина среди обитательниц дядиной дачи. Да еще филантропические наезды кое-когда бывают, но об них читатель узнает в надлежащем месте. И среди такой-то жизни Бероева нашла себе искреннего, теплого друга, к которому привязалась почти с первого шага своего в женской тюрьме. Этим другом была для нее благодушная, сердобольная старушка-надзирательница Мавра Кузьминишна. С ней одной по душе делила арестантка неисходное горе, и она одна только своей тихой, глубинной мягкостью, да беспредельной и покорную верой в божескую правду могла иногда хоть на время утешить, рассеять и утолить измученную мысль и душу заключенницы.